Она взглянула в зеркало заднего вида и поглядела на Поппи, которая продолжала беззаботно играть со своим динозавром. Будь Меган одна, то наверняка бы сейчас рискнула и поехала домой, но с ребенком в машине об этом не могло быть и речи. Меган решила, что они спрячутся от урагана в каком-нибудь близлежащем отеле и там переждут, пока он либо обрушится на них, либо пройдет стороной и ударит на Мартинику или Доминиканскую республику. Они уже подъезжали к отелю, когда она заметила в море катер аквалангистов. Его красный с белой диагональной полосой флаг бешено бился на ветру. Очевидно, они уезжали нырять куда-то далеко и не заметили приближения урагана, и теперь катер, с трудом сражаясь с волнами, пытался повернуть к берегу. А вдруг это его катер? Сердце Меган сжалось от ужаса. Она припарковала машину и быстро отстегнула Поппи от сиденья. Вестибюль отеля был почти пустым. Только за регистрационным столом сидела знакомая Меган девушка. 5 минут. Присмотрите за ней. Прошу вас», — попросила Меган, вручая ей Поппи. Ребенок сперва было заскулил и захныкал, но тут же успокоился, когда девушка с утроенной энергией начала восхищаться ее розовым динозавром. Меган бросилась к выходу, едва не поскользнувшись на мокром каменном полу вестибюля. В крошечном кафе на берегу бассейна деревянные жалюзи все еще были подняты. Мимо нее по берегу прокатился сорванный пляжный зонтик, а затем вдруг оторвался от земли и полетел. С ужасом она посмотрела на море и увидела, что катер аквалангистов исчез. Тогда уже гораздо медленнее она пошла вдоль берега к дайвинг-центру, и от ветра у нее слезились глаза, а мокрый песок больно натирал пятки. С виду дайвинг-центр казался покинутым. Все катера для катания на водных лыжах, байдарки и доски виндсерфинга с яркими парусами были убраны с берега подальше от шторма. Но сам центр не был заперт, и внутри него чувствовалось какое-то движение. Именно там она нашла его с той самой скандинавской туристкой. Они сидели в неосвещенном углу дайвинг-центра среди пустых кислородных баллонов, мокрых водолазных костюмов и перепутанных трубок регуляторов. К тому времени они уже, очевидно, закончили, вновь облачились в шорты и майки, и даже не испытывали потребности касаться друг друга. Но Меган уже не могла себя обманывать. Она прекрасно понимала, что это значит. Это значит, что она снова осталась одна, причем с ребенком на руках. «И кажется, — подумала Меган, — нет на свете большего одиночества, чем одиночество с ребенком». Заглянув в огромную витрину автосалона братьев Борисе, можно было увидеть, как два молодых человека в куртках с капюшонами взламывают дверцу Альфа-Ромео. Паула замер перед витриной, как вкопанный, и решил подождать, пока появится его брат с бейсбольной битой в руках или на худой конец с мобильным телефоном, чтобы позвонить по номеру 999. Но Майкла не было и в помине, и молодые люди в капюшонах спокойно продолжали свое дело, никем не прерываемое. Паола забарабанил в стекло, но к тому времени они уже справились с дверцей. Включилась сигнализация, и из-за ее воя невозможно было услышать ни их криков, ни ругательств. Когда Паола ворвался в салон, они уже были в машине, и один из них подбирал к зажиганию ключ из имевшейся у него связки. «Эй!» — заорал, что было мочи Паула. «Я вызову полицию!» Из-под капюшонов на него взглянули хищные глазки злобных обитателей Мордора. И внезапно они выскочили из машины и пошли прямо на него. У одного из них в руках был воровской лом, которым он недвусмысленно размахивал над головой. Паула сперва было тоже пошел на них, но потом вовремя отпрянул назад и с облегчением позволил им уйти, но, отдышавшись, огляделся и обнаружил, что стоит посреди своего дочисто разграбленного салона. В нем остались только две машины. Одна та самая взломанная «Альфа-Ромео», а другая старая «Мазерати». Исчезли две «Феррари» и «Ламборджини Галардо». Кроме того, исчезла добрая половина оборудования, причем наиболее дорогого. Теперь Паоло оставалось выяснить, каким путем исчезло это оборудование, было украдено или продано, и можно делать выводы, в каком братья теперь состоянии, все еще богаты или разорены. Майкла он нашел в офисе. Тот лежал на полу с бутылкой виски в руках. Паоло встал на колени и долго тряс его за плечи. «Где оборудование, Майкл?» «А? Что? Паоло?» «Скажи мне, что ты его продал. Ты ведь его продал, так? Здесь было все, ради чего мы работали». Майкл с трудом сел и громко икнул. «Произошло что-то вроде кражи со взломом». Паоло взял из его рук бутылку и грохнул ею о стену. «Ты глупый, безмозглый подонок, Майкл!» «Расслабься! Мы ведь застрахованы, не так ли?» «Ты думаешь, нам за это заплатят?» «Ты пропил свои мозги и прохлопал момент, когда здесь побывали целые орды диких мальчиков из Холлоуэй. Страховщики подумают, что мы специально это затеяли. Нам бы самим избежать тюрьмы». «Хорошо», — промямлил Майкл. «Хорошо? Что? Тебя не было 3 месяца. 3 месяца ты проболтался в Китае. Я тут 3 месяца колупался один. Ты только один раз осчастливил меня своим мимолетным визитом. В следующий раз не будешь исчезать так надолго». «Ты ведь говорил, что совсем справишься. Ты обещал, что присмотришь за салоном, пока меня нет». Паоло встал и зашагал по комнате, ероша волосы. «Господи, Майкл, что же теперь с нами будет? У меня же семья!» В глазах Майкла появилось злобное, завистливое выражение. «Счастливый ты!» — сказал он. Когда они начинали бизнес, у них не было ничего. Братья работали таксистами, а потом решили испытать удачу и взять заем в банке. И вот теперь они снова оказались на нуле.